Эпилог. О том, что в Москве впервые по отпечаткам пальцев найден убийца, в то время писали и говорили много. Приказом Столыпина Кашко и его помощники были отмечены денежным вознаграждением согласно их званиям и заслугам. Семен Шмигайло так вошел во вкус полицейской работы, что забросил свое прежнее ремесло часовщика и стал работать агентом по розыску пропавших собачек и кошек. Была такая служба. Что касается Федорова, то он получил 8 лет каторжных работ. Во время НЭПа его следы вновь обнаружились в Москве. Он работал в большой фотографии «Рембрандт», что на Сретенке, в доме 2/28. Специализировался на печатании фотоизображений вождей революции. Фотографии наклеивались на большого размера красивое паспорту и в газетных киосках продавались всем желающим. Если вам попадется такая фотография, то вспомните, кто к ней приложил руку. Кровавая плаха. Льву Новоженову. В багажном отделении Брест-Литовской железной дороги служащие уже несколько дней жаловались на сильный и тяжелый запах, исходивший от большой корзины. После того, как была наконец вызвана полиция, груз вскрыли. Присутствовавшим предстала ужасная картина. Завернутая в клеенку, там лежала обнаженная мертвая женщина. Щеки были вырезаны, глаза выколоты. Впрочем, и само туловище было расчленено. Отрубленные руки и ноги лежали в этой же корзине. Начались трудные поиски преступника. За кулисами ипподрома. Наездник Прахов был когда-то московской знаменитостью. Маленького роста, жилистый, чрезвычайно ловкий. Он мало говорил, не курил и никогда не пил. Он один выиграл столько заездов, сколько, кажется, не выиграли все остальные жокеи вместе взятые. Но шли годы. Прахов немного погрузнел, потерял былую лихость и куражность. И к прежним восхищенным мнениям все чаще стали примешиваться разговоры, что он допускает разные махинации и торгует сведениями, называя будущих победителей. Вот он стоит во дворике ипподрома, что-то отлаживая в своей качалке, легкой, как пушинка, беговой коляске. Заезды должны были скоро начаться, и во дворик с порывами ветра порой доносился голос распорядителя и глухой ропот толпы. Откуда-то появился рослый человек гвардейской выправки и с лихо закрученными вверх усами. Это было нарушением правил. Во время заездов посторонних не пускали к наездникам. Но этот господин составлял, кажется, единственное исключение. Он великолепно знал ветеринарное дело, порой оказывал помощь в лечении заболевших лошадей, и к нему давно привыкли. Звали его Николай Николаевич. Сейчас он подошел к Прахову, они обменялись 2-3 словами. Причем на лице Николая Николаевича появилось искреннее недоумение. Но Прахов произнес что-то, и его собеседник заспешил прочь. За этой сценой внимательно наблюдал тщедушный человечек с нездоровым серым цветом лица и непропорционально длинными руками. Стараясь не привлекать к себе внимания, он сбросил халат, в который был облачен поверх кумачевой рубахи, поставил в угол ведро с водой и швабру, свои рабочие инструменты, и быстрыми мелкими шагами засеменил к воротам. Преодолев их, он едва ли не бегом устремился в соседний скверик. Там он приблизился к скамейке, где сидела пара. Маленький и слаборазвитый человек, очень похожий внешностью на подошедшего, и симпатичная девица, густо намазанная и сильно надушенная. Подошедший что-то быстро произнес, ткнул рукой в сторону входа, и собеседники стремительно разошлись. Пара отправилась ко входу на ипподром и там проследовала к кассам. Человечек вновь прошел во дворик, надел халат, и продолжил уборку территории. Праков сел в качалку и отправился промять лошадь по кличке Ночь. Сегодня она считалась фаворитом. Главный приз летнего сезона, всероссийский дерби, ждал удачливых. 12 ставок. Знакомая нам пара проследовала к кассам, зорко выискивая взглядами кого-то в шумной, возбужденной предстоящими состязаниями толпе. Но вот их взгляды остановились над возвышавшимся над толпой Николаем Николаевичем. Завсегдатые раскланивались с ним, задавали вопрос, на кого ставим. Николай Николаевич пожимал плечами и неопределенно отвечал: «Нынче все в фаворе, все хороши». Сам он ставку делать не стал. Лениво размахивая программкой, он отправился на трибуны. Возле входа у Николая Николаевича словно какая-то заминка вышла. Он как бы столкнулся невзначай с неприметным, скромно одетым человеком. Извинился, что-то произнес и прошел на трибуну. Кассы вот-вот должны были прекратить прием ставок. Неприметный человек достал деньги. Девица отделилась от маленького человека и устремилась за этим игроком. Тот протянул несколько кредитных билетов и очень тихо произнес: «На улова». Кассирша положила на стеклянную подставку 3 билета. Едва игрок удалился, зазвенел звонок, кассу стали закрывать. Девица все же успела сунуть в окошко деньги и взволнованно произнесла: 12 ставок на улова». Улов был знаменит тем, что никогда не побеждал, и ни один нормальный игрок на него не ставил. Поставить на него все равно, что швырнуть деньги в конский навоз. Кассирша протянула 12 красненьких билетов и захлопнула окно. На Ночь было так много ставок, что в кассе собралась большая сумма. Как обычно, Ночь резво ушла со старта. Уже к концу 2-го круга она на 1.5 корпуса опережала остальных. Но финишный столб по непонятной причине Ночь прошла галопом и была дисквалифицирована. Победу отдали Улову, неожиданно вырвавшемуся на 2-ю позицию. На трибунах творилось нечто невообразимое. Ругали убравшуюся Ночь, кляли Прахова. Тем временем девица получила в кассе громадный выигрыш, села в поджидавшего ее лихача и укатила в неизвестном направлении. Давно известно, там, где есть азарт, тотализаторы, деньги, всегда найдутся лихие люди. Соблазны. Ресторан «Крым» на Цветном бульваре в доме номер 2 пользовался у полиции самой дурной славой. Здесь обретались карточные шулера, конокрады, удачливые воры и прочая шваль. Именно сюда приехала знакомая нам компания — девица и 2 мужчин. Девицу звали Настей Новичковой. До весны прошлого года она жила в старинном городке Углич. Но, приехав в Москву на короткую побывку к дальним родственникам, она познакомилась с некой тетей Клавой. Это была веселая толстая старуха, носившая яркие платки и знавшая решительно всех в громадном городе. Родом она тоже была с Волги, но еще в молодом возрасте перебралась в столичный град, где и прижилась. — Вот, Настя, погляди ты на себя в зеркало. Румяна, полна, уста у тебя алые, ну просто загляденье, прям картина какая. Тебе бы надо жениха хорошего, купца богатого. Девушка застенчиво опускала глаза. — У меня есть жених в Угличе, маляром работает. — Да на кой ляд он тебе нужен? От него краской будет пахнуть, в дом не войдешь. И сколько он в месяц наработает со своей малярной кистью? От силы 40 рублей. — А ты за день можешь 100 иметь. — Только захочи, тетя Клава завсегда симпатичной красавице поможет. Настя отлично понимала, о чем идет речь. Первый раз она испытала жгучий стыд. Во второй задумалась. Все так делают. Не обманывает ведь тетя Клава. И впрямь 100 рублей заработаю. И про какого купца она все твердит? Может, он мне полюбится? А я ему покажусь. Может, он еще не просватанный? И так я ему понравлюсь, что предложит руку и сердце, поведет под венец. Тетя Клава словно мысли подслушала. Твердила: «А что, бывает? Вроде хотел только разок, только вечерок провести. А там, глядишь, голову потерял. Вот у нас одна девица в заряде». И далее следовали истории про счастливых девушек. Все сроки возвращения домой давно прошли. Отец, учитель гимназии, прислал сердитое письмо, в котором грозил, что ее в Углич доставит полиция. Но шум большого города, блестящие витрины богатых магазинов, нарядные женщины и прекрасно ухоженные мужчины притягивали девушку со страшной силой. Однако деньги все кончились, и Настя давно жила на хлебах тети Клавы. Наконец, преодолевая застенчивость, Настя сказала: «Посмотреть бы, какой он, этот купец?» Тетя Клава обняла девушку. «Наконец-то! Вот и умница! Я скажу дяде Прохору, он и обрадуется. Твое дело — вести себя скромно и ни в чем ему не перечить. Тогда Катюшу получишь». Дня через два приехал дядя Прохор. Мужик купеческого вида лет 40 с громадной бородой. Тетя Клава нарядила, намазала девушку и свела ее вниз. Там в карете сидел новый знакомый. Карета повезла их на близкую Неглинку, в маленький продымленный ресторанчик под пышным названием «Роше де Канкаль». Купец заставил девушку пить шампанское. Она вначале слабо сопротивлялась, потом, выпив бокал шипящего, разошлась, развеселилась. Купец оказался веселым и щедрым, вынув из кармана коробочку, протянул: «Вам наш сюрпризец!» Настя раскрыла коробочку и ахнула: «Какие прелестные сережки, золотые!» Потом пили еще и еще. Очнулась девушка в незнакомой комнате. Широкая кровать, плюшевые портьеры, ковер на полу. Выяснилось, в гостинице, лишь этажом выше ресторана. Купца уже не было, но на столике лежали обещанные 100 рублей. Девушка разрыдалась. Решила: отравлюсь или утоплюсь. Такой позор! Если узнали бы родители, какой дурной стала их дочь! Но дня через два успокоилась. Купила себе новую шляпку с алыми лентами и платье из полубархата, но очень хорошего, от настоящего не отличить. Еще 10 рублей дала тете Клаве на харчи. И уже без огрызений совести и страданий она встречалась с новыми гостями. Молодыми, старыми, симпатичными, беззубыми, но всегда одинаково отвратительными. Тетя Клава все больше забирала денег себе, все меньше доставалась Насте. Пришел день, когда они разругались, и Настя ушла жить в меблированные комнаты в Столешниковом переулке. Хозяином комнат был 45-летний мужичишка Николай Викторов, служивший еще и на ипподроме, то конюхом, то рабочим, то контролером. Началась для Насти жизнь столичная. Сейчас она сидела с Николаем и его братом Василием в Крыму, курила папиросы и слушала разглагольствование собеседников. Наблюдательность. Братья были веселые и не без причины. Николай, осушив фужер с водкой, хрустел во рту малосольным огурчиком и хвастал: «Я еще в прошлый раз заметил, что Прахов усатому весь расклад на бега выдал. Шельмуют стервицы, но по-умному не зарываются. Усатый не может делать ставок. Тут же заметит, стремно это». Василий солидно поддакнул: «Понимаю так, что на мелочи они не размениваются. Всероссийский дерби ждали». «Я об этом смекнул», — уточнил Николай. «Стал наблюдать за Праховым. На весеннем дерби на моих глазах усатый подошел к Прахову, тот шепнул ему что-то. Точно, как нынче. Не мог же я за ним в кассу бежать. Тогда фавориты тоже проиграли». Василий усмехнулся. «Сегодня мы все не оплошали, вот сорвали. 9, Катюш, капитал, гуляй со смаком, эх, жизнь хороша, и брательник мой, что надо. Еще выпили. Николай самодовольно произнес, обращаясь к Насте: «Вообще-то я с детства был особый, не то что все». Брат согласно кивнул головой. Рот у него был набит закуской. Положение в гроб. Мне, Насть, всего 7 годков было, а я на спор голубям головы рвал. Сам малыш, а в руках железо. Брал егонную голову и зажимал намертво меж пальцев. Раз! И кровь из горла клещет. За полстакана водки представлял. «Даже мужики на тебя удивлялись», — промычал Василий. «Крутой ты был. Водку хлестать стаканами стал лет с 13». «С 12», — уточнил Николай. «А с 15 бабам под юбку лазить научился. Шустрый я был на это дело, нисколько не стеснялся. А в 30 лет мне счастье привалило». «А, это когда дядюшка Терентий Григорьевич тебе наследство оставил?» «Правильно, Вась. Одному мне. Я на те деньги и завел себе меблированные комнаты. Если бы на бегах я столько капиталу не просаживал, я бы очень роскошно жил». «Ты, Коль, расскажи Настасье, как тебя после получения наследства хоронили?» Николай аж весь засветился, расцвел от приятных воспоминаний. Что было вспоминать жутко? Вошел я во все права владения, пил от радости неделю или две, не помню. Василий хихикнул. «Это ты тогда заспал?» «Не перебивай, я для Насти рассказываю». «Пил я, пил, а однажды утром мать ко мне в комнату пришла. А я лежу, весь уже зеленый, и не дышу. Заголосила: Колька, дескать, от перепою помер. Пришел полицейский доктор, потому как дело темное. Я уже с богатством. Вдруг отравили. Дело требует следствия. Послушал он меня, пощупал, глаза посмотрел и сделал резолюкцию. Есть серьезные основания думать, что труп помер от введения в организм большого количества яду. Забираем для вскрытия». Мать заголосила: «Не дам портить мертвого сыночка, ножами тело белое резать». Врач уперся: «Надо вскрывать, и никаких сомнений». Спасибо Ваське, он доктору красненькую сунул. Тот и отвял, написал разрешение на похороны. Василий пошутил: «За светлые воспоминания надо пропустить светленькой». Выпили водки. Николай повернулся к Василию. «Много мне венков натащили?» «Гроб богатый, с глазетью заказали. Цветы, веночки, милостыни нищим, стол для поминок накрыли, все в лучшем варианте, как у людей. Я сам проверял, чтобы могилу на Алексеевском кладбище внутри досками обложили и лапника накидали. Не день брательнику лежать, века. Ты об этом, как со мной прощались, расскажи». «Не гони, не лошадь. В общем, приготовили дорогого Кореньку в последнюю дорогу. Обмыли, обрядили, в гроб положили, венчик на лоб. Покойник первый сорт. За службу заплатили. На ночь в церковь поставили. Прямая дорога на небо. Утром из церкви забрали, к могиле поднесли. Все попрощались. Пора закрывать крышку и закапывать». Землекоп с гвоздями и молотком подошел, стал крышку надвигать, и вдруг, как заорет, заблажит, и бегом-бегом только сапоги промеж могил мелькают. «Что за конфуз? Чем наш покойник не потрафил?» Догнал я его, в морду стукнул, а потом спрашиваю: «Ты, паразит, зачем семейное торжество срамишь?» А могильщик трясется и говорит: «Твой покойник носом двигает». Прибежал я на место происшествия, а там двое других землекопов уже крышку приколотили и веревки пропустили под гроб. Земле дорогой прах придавать начинают. «Нельзя!» — приказываю. «Откройте крышку, может, Коленька и впрямь носом дергает». Кто-то стал возражать. Видать, на наследство надеются. Но я добился. Открыли крышку. Как лежал покойный, так и лежит. Тогда я взял от венка веточку и в мертвом носе покрутил. Тут Колька так чихнул, что многие стали между могил разбегаться. А кто уже без памяти лежит? А покойный чихнул и опять тихий сделался. Погрузили мы гроб на дроги, привезли домой, вызвали врача натурального, профессора за 100 рублей. А по Москве уже слух пошел. У Викторовых покойный оживился. Профессор зеркало ко рту приложил, грудь послушал в трубку и объявил: «Ваш покойник вполне живой, у него только сон аллегорический». Васька улыбнулся и завершил эту подлинную историю. О ней в свое время много писали. «Еще 9 дён я так лежал, только с ложечки сок в рот во сне принимал. Потом встал, как встрепанный, выпил водки и к знакомой бабе пошел сразу, так как долго воздерживался». «Ну, насчет бабы, Колька, ты загнул. Пошел только к вечеру другого дня. А водочки, правильно сказать, выпил. Я сам тебе поднес. Выпил и порозовел, а то был бледный, как покойник». И братья загоготали. Трактирные посиделки. В среду опять состоялись скачки. Николай отправился в любимое место, в трактир «Охту», рядом с ипподромом. Это было пристанище конюхов, конюшенных рабочих, а то заходило какой-нибудь жокей или наездник. Викторов, сидя за графином водки и угощая сведущего человека, пытался выудить полезные сведения. Лошади занимали все его существование. О лошадях думал, говорил, книги тоже читал о них же. Даже во сне каждую ночь они, красавицы, снились. Вот и сейчас, сидя в кругу таких же завсегдатаев, он со злобой, часто в нем просыпавшийся, швырнул на пол газету и плюнул на нее. «Никакого толку! Один пишет одно, другой — другое. Эта лошадь, дескать, форму не обрела, а противоположное мнение как раз в отличной форме. Просто голова идет кругом. Сплошная бестолковщина!» В трактире только и было разговору о неожиданном сбое ночи и победе улова. Все сошлись на мнение, что здесь не все чисто. И все ожидали среды, когда должно было состояться много интересных заездов и ожидался большой наплыв публики. В среду Викторов проиграл все наличные деньги. Серебряные часы, занятые у Насти Новичковой 50 рублей, не везло удивительным образом. И он твердо решил: надо отыграться в воскресенье. Только где взять денег? Сейчас лето. Меблированные комнаты дохода почти не дают. Да и ремонт идет нескольких номеров. Жуткое положение. Хоть в петлю головой. Ночной разговор. В субботу Настя ночевала у Николая. Он прилично выпил. Настроение было грустное. Викторов приходил в самое отчаянное состояние от того, что завтра не на что будет играть. Настя разочаровалась в столичной жизни и, лежа на кровати рядом с Николаем, говорила: «На кой ляд я в Москву приперлась? Жила у себя в Угличе тихо, спокойно, жених был, и место у нас историческое. Ты знаешь, что у нас царевича Дмитрия убили?» «Да ну! Сама видала?» «Где видать? Тому случаю уже 300 лет. Свой Кремль есть, как в Москве, только поменьше. Княжеские палаты, Успенская церковь. А Волга какая у нас! Помню, как на лодке ездили кататься. Нет, Коль, брошу всю эту собачью жизнь и уеду к себе. Отец с матерью обрадуется». «Ишь, какая уеду! А я здесь один останусь. Хочешь, Коль, поехали вместе. Поженимся, детишек тебе рожу. А бега в твоем Угличе есть?» «Нету. Так что мне делать у вас нечего». Ты, Насть, лучше где-нибудь деньжат достань. Имею верную сведению, что в главном заезде победит ветер, а на него никто ставить не будет. Ветер давно не выигрывал. А я куш сорву. С тобой полностью расплачусь, тебе золотое кольцо в подарок куплю. Коль, ты трепло. Ты в прошлый раз обещал золотые горы, а греб с моей помощью 900 рублей. А мне долг 250 не вернул. Виктор встал с притворной нежностью ласкать подругу, старательно подбирая из своего лексикона самые нежные слова. «Ух, Настенька, какая же ты сисястая, просто красавица! Что нужно? Тебя бы в самый дорогой бардак с руками оторвали! А я вот уважаю тебя, потому мы вместе даже люблю!» «Врешь? Коли любил бы, так не обижал! Деньги отбираешь, сам по всяким шлюхам шляешься!» «Обещаю тебе предел поставить! Достань только деньжат, ну хоть полсотню! Бега завтра большие! Ветер придет первым, а я локти кусать буду. Знал, но не поставил, потому как Настена не дала». У Насти вырвался тяжкий вздох. «Было бы, так все отдала не впервой. Ведь ты непутевый и так у меня проиграл шубу зимнюю новую. Два кольца, колье, деньги. Со счета сбилась. Паразит ты, Колька! Заложи кольцо». «Нет. Ах ты, потаскуха панельная! Я тебя подобрал, обогрел, в люди вывел, а ты...» И Викторов вдруг схватил с ночного столика подсвечник и со злобой стукнул подругу по голове. Настя не издала ни звука. Викторов лег на постель, ожидая слез подруги, но та лежала удивительно тихо. Тогда он толкнул ее в плечо. — Ну да ладно, Настена, давай помиримся. Подруга молчала. Викторов, предчувствуя недоброе, вскочил, нашарил спичку, осветил Настю. На виске темнело небольшое кровавое пятно. Неужто умерла? Викторов сдернул с Насти одеяло, лихорадочно прильнул ухом к ее груди, сердце стучало. — Ох! — облегченно вздохнул он, — а я насмерть перепужался. Он сел на край постели, не зная, что делать. Бежать доктора искать? Да где его сейчас ночью найдешь? А найдешь, чем платить? И стоит отлучиться, как эта дурека очнется и орать начнет. Убили, убили! Что тогда? Каторга? Викторов вновь прислонился к ее груди. Сердечко билось болезненно часто. Да, Настена очнется и заявит в полицию. Холодный пот обдал его. Он подошел к буфету, достал бутылку с водкой и прямо из горлышка сделал несколько хороших глотков. В мыслях сразу просветлело, он принял решение. Живая голова. Отправился на кухню. Там лежала широкая деревянная доска-плаха для глажки белья. Викторов принес ее в комнату, как и ведро, налитое водой. Плаху покрыл клеенкой. Задумался, как убивать. Махнул рукой. Какая разница? Лишь все надо сделать тихо. В конце коридора жили соседи. По иронии судьбы, это были отец и сын Гусаковы, агенты сыскной полиции. Взял подмышки Настену, стащил на плаху, загодя поставленную на пол возле постели. Она у него в руках тихо застонала. — Пить, пить хочу. От испуга тщедушный Викторов выронил Настену. Она стукнула с головой о пол и опять болезненно застонала. Тогда он схватил подвернувшееся под руку полено и положил его под шею девушки. От этого ее голова сильно запрокинулась, Настя захрипела. Воткнул нож в горло, кровь фонтаном брызнула, ноги и грудь оросила. Чертыхнулся Виктор, в ярость пришел, схватил топорик, хряснул по шее Настю. Голова так и отскочила. Наклонился Виктор со свечой и обомлел. То ли чудится ему, то ли наяву, только голова рот беззвучно открывает, словно сказать, чего хочет своему любовнику-убийце. Вскочил на ноги, подбежал опять к буфету, взял окровавленной рукой бутылку и допил водку до дна. Облегчение вроде пришло. Стал топориком несчастный отрубать руки, где взмахнет, где перережет, в зависимости от обстоятельств. Мясо идет или в кость уперлось. А в голове прежняя мысль — потише, потише. Позже, когда он разоткровенничался, так вспоминал об этих минутах. Так и казалось, что сзади подходят и за плечи берут. Даже руки чувствовал. Дух замрет. Стою на коленках, чувствую, за плечи держат, а глаза поднять боюсь. Зеркало насупротив было. Взглянуть. Отдыхаешься, в зеркало взглянешь, никого сзади. И дальше продолжаешь. Разрубил за час или за два тело, устал до смерти, руки не поднимаются. Сам, как лежал в постели голый, так и остался. Теперь собственное тело было перемазано в крови от головы до пят. Но план у Викторова был готов. Так случилось, что он должен был родственнице отправить в Киев зимние вещи. Вещи он давно заложил, но оставалась корзина большого размера, да камфора, чтобы вещи пересыпать. Теперь все это пригодилось. Корзину он застелил клеенкой, на дно споров метки набросал белье Насти, чтоб кровь не просочилась, сложил куски тела. Плашку для глажения тоже засунул в корзинку, благо та была уемистая. Густо комфорой пересыпал. Для мяса сохранности, чтоб дух в нос не разил. Все завернул и в угол поставил. Теперь занялся собой и комнатой. Все перемыл, все протер, следов, кажись, не осталось. Но тут явилось для убийцы новое затруднение. Таинственные вздохи. Вновь охватил убийцу страх. Хотя он уже, казалось, все продумал, но робость парализовала его. Вот его откровение. «Не могу корзину из дому вынести. Хоть режь меня. Вот и пил для храбрости. Выпью, захмелею и ем. Ел с аппетитом, потому много пил. А протрезвею страшно. И выйти из дому боюсь. Сейчас вот думаю, как уйду, так без меня придут и откроют. И дома сидеть жутко, рядом мертвое изрубленное тело, не шутки. Сижу, а мне кажется, что в соседней комнате, где корзина стоит, кто-то явственно вздыхает. Подойду к двери, послушаю, потому как страшно войти в комнату, чтоб не привиделось что. Слушаю. Нет, вроде бы тихо. Опять сяду пить водку. Громко кто-то вздыхает человеческим голосом. Страх такой брал. Выпил Викторов полведра водки, но куража так и не было. А положение уже аховое, лето жаркое. Труп запах распускать начал. Какая-то дерзкая сила не позволяет Викторову от первоначального плана отказаться. Скажем, в землю Настю закопать. Но делать нечего. На четвертые сутки нанял ломового извозчика. «Поедем на вокзал сдавать багаж у меня для тетки. Целковый дашь? Два дам. Только пойдем вначале водки выпьем». Ломовой доволен. О, какой хороший попался заказчик! Платит щедро, да водкой угощает. Отправились в трактир. Ломовой набрался так, что с трудом ноги переставляет. Выволок на спине корзину Викторов, толкает уснувшего извозчика. Трогай, не спи! Поехал пьяный в стельку Ломовой. На Петровке чуть коляску не перевернул с чиновником. Да и телегу свою так дернул, что корзина на булыжную мостовую брякнулась. Тут как тут полицейский. Викторов боится под ноги взглянуть. Не вывалилась ли содержимое корзины на дорогу? Пересилил себя, посмотрел. Слава богу, веревки выдержали. Взял штраф полицейский, отпустил. Добрались до багажного отделения. Тут новые приключения. Встали в очередь. Весовщик попался придирчивый. Требует прочной упаковки. «Это!» — кричит на какого-то мужика. «Упаковка?» Да как дернул силой, так из деревянного ящика всякое барахло и высыпалось. Дошла очередь до Викторова. Опять крик. «Почему твоя корзина вся скособоченная?» Посмотрел отправитель на свой багаж, а корзина, видать, при падении и впрямь несколько скривилась. — Виноват? — смиренно отвечает Виктор. — Другой раз учтем. А нынче тоже крепко завязано. Корзинка выдержит. Не извольте, господин весовщик, сомневаться в ней. Ухватился весовщик за веревку. Глаза, как у бешеного, стали. Дергается злобой. — У тебя голова или паровозное колесо? Ты почему железную дорогу не уважаешь? А если по пути следования из корзины добро твое вывалится, кто будет отвечать? Ты? Нет, голубчик, я буду отвечать. Что у тебя в корзине? Почему такая вонь идет? Обомлел Виктор. Ну, думает, все, конец мне пришел. Сейчас велит корзину раскупоривать. Самым вежливым и испуганным тоном отвечает. Меховые вещи комфорой пересыпали. Виноватость. И он прибегнул к решительному средству. Положил перед весовщиком под гири 5 рублей. Весовщик сразу же сделался помягче. Интересуется, куда отправляете? Викторов ответил. Весовщик записал в квитанцию. Фамилия отправителя и адрес. Едва не сорвалось с языка Викторов меблированные комнаты в Столешниковом. Но в последний момент закусил язык, одумался. Стоит, глаза вытаращил, соображает, какую фамилию сказать. И кроме фамилии Викторов ничего другого не идет в голову. Весовщик недоуменно переспросил. — Фамилия какая? Забыл, что ли? Скорее, люди ждут. С трудом выдавил убийца. — Васильев. — Адрес? — выпалил Викторов. «Отель «Шеврие» в Камергерском переулке, дом номер 6». Хмыкнул недоверчиво весовщик. «Уж очень несолидный вид у мужичка для такой первоклассной гостиницы, где господа за номера платят в сутки до 15 рублей». «Кому посылаете?» «Владимиров, до востребования». Черкнул каракули весовщик, протянул накладную. Вздохнул Викторов, с облегчением подумал: «Ах, черт, пронесло!» У него мелко тряслись руки, на лбу выступил крупный холодный пот. На непослушных ногах отправился к выходу. Каждое мгновение убийце казалось, что его остановит грозный окрик. «Стой! Попался!» Вышел на площадь, прислонился к фонарному столбу. Голова кружится. Потом теплая радость залила грудь. «Все!» Пронесло. Теперь концы в воду, ни одна полицейская ищейка не найдет меня. В веселом настроении заскочил в трактир, прямо на вокзальной площади. Выпил стакан водки, съел большую порцию конской красной колбасы с капустой. Стало совсем хорошо. Пришел домой, с удовольствием вспомнил, как я ловко ее замочил. Молодец, Колька! И не забыл с пальца колечко золотое стянуть. Представляю, как вытаращатся железнодорожники, когда корзину откроют. От страха обосрутся дураки. И он нервно захохотал. До следства убитый. Утром следующего дня, 3 июля, Викторов направился в боковой коридорчик, где в маленькой двухкомнатной квартирке у него жили 25-летняя разбитная девица Тамара и Настя, чей труп уже начал путь к западным границам империи. Он постучал в дверь, услышал за ними шлепанье по паркету босых ног и заспанный голос Тамары. — Кто тут? — Это я, Викторов. За дверями раздалось шушуканье. До него донеслись 2 голоса. — Это наш хозяин. Чего-то нужно? Да черт с ним, открой, я ухожу уже. Дверь приоткрылась. Из нее вышел почтенного вида мужчина. Бородка клинышком, золотое пенсне. Тамара голой встречала хозяина. Он хлопнул ее ладонью. Но ты же опастая. Мужики об тебе, небось, потом всю жизнь вспоминают с восторгом чувств. Пусть их. А я только о вас помню. Какой вы благодетель! Ишь, на язык скорая! Выпить есть чего? Тамара полезла в шкаф, достала початую бутылку дорогого вина. Налила граненый стакан до самого верха. Викторов опрокинул его в рот, крякнул: «Хорошо, винцо! Но ложись, погрей меня!» И он захихикал, показав мелкие гнилые зубы. Он сбросил с себя брюки, обнажив кривые волосатые ноги. «Ай-яй-яй-яй!» — игриво рассмеялась Тамара. «Хозяина опять потянула на сладенькое. А если Настена узнает? Вот расскажу ей, что тогда будет». «Не дури, не говори под руку глупости. Настена домой к матери уехала в Углич. Мать у ней помирает совсем, надо за больной ухаживать. Просила меня все ее вещи забрать из номера и положить ко мне». Тамара удивленно покрутила головой. «Странно как-то. Уехала, мне не сказала». Помолчала, тряхнула кудряшками. «Да и то, в последнее время она все жаловалась. Надоело это все. Плюну на столичную жизнь, домой уеду. Одна гнусность, а денег остается почти ничего. Правду говорила». Взъярился Викторов. «Ах вы, курвы! Ликеры за чужой счет клещете? В шелковых платьях щеголяете? И еще гнусностью ругаетесь? Обнаглели вы, девки, малость!» «Это не я?» — извиняющимся тоном сказала Тамара. «Это Настена так говорит». «Но да ладно, повернись-ка!» Через полчаса, собрав насильные вещи Насти, Викторов прямиком отправился на Домниковку. Там он заложил их в ломбарде. На вырученные деньги играл вечером на ипподроме и выиграл 8 рублей, которые тут же пропил. Ночью приснилась Настя. Она была одета во все белое. Подойдя к Викторову, она взяла его за руку и ласково произнесла тихим голосом: «А я уведу тебя. Ты все равно пойдешь за мной». Дико заорав, он проснулся. После этого ворочался до самого рассвета, никак не мог уснуть. С этого началось. Каждую ночь Настя стала являться к нему. Викторов по разным церквам заказал ей панихиды. После службы легчало на день-два, а потом она вновь к нему являлась и звала к себе. Викторов постель осенял крестным знаменем, кропил святой водой, принесенной из церкви. Все было тщетно. Волчий вой. Жизнь внешне текла прежним руслом. Викторов доглядывал за меблированными комнатами, где ремонт близился к концу, работал на ипподроме и играл на бегах. История с уехавшей в Углич Настей стала, если не забываться, то немного уходить на второй план. Листал Викторов как-то газету, хотел программу скачек посмотреть. Вдруг словно обожгло, заголовок в глаза бросился. «Страшная находка в Брест-Литовске». Заколотилось сердце, поплыло все перед глазами, и впервые резанула мысль: «Что я наделал? Ведь теперь меня веревка ждет». Не понимая толком, что он делает, поплелся в угловую комнату, где жили сыщики Гусаковы. Те были дома. «Читали?» — спрашивает Виктор. «Про находку в Брест-Литовске». «Нет. А что такое?» «Да вот труп девушки какой-то нашли в багаже». «Нет, об этом мы еще не слыхали». Викторов покачал головой. Страшные времена наступили. Гусаковы охотно согласились. Всяких мерзавцев нынче развелось много. Вечером Викторов опять встретил постояльцев сыщиков. «Как там, преступника обнаружили?» — отвечают сыщики. «Пока не нашли. Но за дело сам начальник сыска Эффенбах принялся. Преступники не все метки с белья спороли, которым дно корзины заслали». «Что на метках?» — спрашивает Викторов, и голос у него дрожит. «Инициалы А.Н. Багаж, вы нам читали, Из Москвы отправили 2 июля. Нам Эффенбах поручил. Мы сегодня допрашивали весовщика на Смоленском вокзале. Он вспомнил приметы сдававшего. Маленький, говорит, щуплый, невзрачный. Судя по красной морде, пьет сильно. Да и голос у него сиплый. Адрес дал, конечно, фальшивый. Эффенбах думает, судя по бедной роскоши белья, что убитая была проституткой. Если это так, и девица зарегистрирована в полиции, то по инициалам найти ее — дело плевое. Викторов выдавил. Да, с этими девицами одна морока. И все-таки найдут убийцу или нет? Он назвал, конечно, выдуманные фамилии, но обе начинаются с буквы «В». От волнения, возможно, произнес первые буквы своей фамилии. Да еще в посылку засунул зачем-то небольшую гладильную плаху, которой обычно пользуются по гостиницам и меблированным комнатам. Наследил одним словом. У Викторова бешено колотилось сердце. Крутились в голове тревожные мысли. Сыщики издеваются надо мной. Они ведь все мои приметы назвали. Даже о меблированных комнатах смекнули. Сейчас арестуют? Нет, не арестовали. Дошел Викторов до своей комнаты, упал на кровать лицом вниз и дико, как подстреленный волк, завыл. До развязки оставалось еще 3 дня. Эпилог. Сыщики провели по спискам всех московских проституток. Нашли 3 с инициалами А.Н. 2 из них были в наличии. 3-я, Анастасия Новичкова, числилась уехавшей на родину, в город Углич. Пришли в меблированные комнаты. Тамара сообщила, что Викторов забрал вещи Новичковой. Отправились к Викторову. Того не было дома. Отмычкой открыли дверной замок. Через 3 минуты обнаружили следы крови в щелях паркета и на постельном белье. Под клеенкой на столе лежала квитанция, которую выдал весовщик Смоленского вокзала. 2 часами позже Викторова нашли на скачках. Он сидел на трибуне ипподрома. Привезли к Эффенбаху. В комнате было много народа. «Подведите его к столу», — приказал начальник. Викторова подвели поближе. Он вдруг заорал. «Нет, не надо! Все расскажу, только не показывайте!» На столе стояла знакомая корзина. Суд определил меру наказания — 14 лет каторги. На Соколине товарищи не взлюбили Викторова. Ночами он громко стонал и кричал. Во сне являлась Настя. Товарищи просыпались, ругались, били несколько раз, не помогало. Когда бодрствовал, то страшно тосковал лишь об одном — о московском ипподроме и бегах. После того, как Викторов отбыл почти 5 лет каторги, его нашли в сарае, висящем в петле. Может, сам в нее влез, а может, на каторге. И не такое случалось. Людоеды. В начале нынешнего века Россия содрогнулась, узнав о леденящих кровь событиях, произошедших на каторжном острове Сахалин. Наша история о том, как тонка грань, отделяющая жизнь счастливую от полной страданий и унижений. Пути к Пятницкому кладбищу. В субботний день у извозчика-лихача Ивана Васильева складывался удачно. Это был мужчина атлетического сложения, обладавший необыкновенной силой и весьма добродушный. Он умел с одного взгляда определить седока, кто скаридный, а кто заплатит щедрой рукой. «Подфартило», — подумал Васильев, когда возле купеческого банка на Ильинке его нанял солидный господин в енотовой шубе и с тростью. «Вези, братец, меня на ходынку. «Да погоняй!» — приказал господин. Про цену он не спросил даже. Васильев с нарочитой куражностью взмахнул кнутом, чуть тронул круп просившего хода сильного каурова жеребца, крикнул: «Эй, не плашай! Дорогу! Большого господина везем!» Господин и впрямь одарил Васильева по-царски, протянул ему синенькую 5 рублей. И тут же сани остановили 2 дамы во всем черном. Старшая из них произнесла: «Мужичок, доставь нас к крестовской заставе. Только осторожно, на поворотах не опрокинь». «Никогда такой оказии не позволим», — бодро отвечал Васильев. Тут же уточнил: «На Пятницкое кладбище?» Дама с некоторым уважением взглянула на сообразительную возницу и коротко ответила: «Да, на кладбище». При этих словах ее спутница горько разрыдалась, уткнувшись лицом в муфту. Было ей 20. На костистом лице сквозь вуаль поблескивало золотое пенсне. Голову украшала высокая меховая шляпка-тюрбан. Васильев заботливо укутал дам новой медвежьей полостью и, притормаживая на поворотах, поехал по Петербургскому шоссе. Легкий бег санок несколько успокоил молодую даму. Из разговора спутниц Васильев понял, что сегодня хоронят жениха молодой дамы. Неизвестные убили и раздели его, унесли даже бобровую шапку. За всю жизнь Васильев много наслышался про грабежи и разбои. Он вырос в деревушке, которая располагалась на месте печально знаменитого Татьянкиного леса. В стародавние времена здесь, недалеко от Останкино, были разбойничьи притоны. Бандиты промышляли на дороге, шедшей к Троице-Сергиевой лавре. Старики любили вспоминать времена веселые. Сам Васильев был поведение скромного и полиции побаивался. Возле кружевных ворот Пятницкого кладбища Васильев предупредительно помог дамам выйти из санок. Старшая протянула ему зелененькую, 3-шник, хотя и рубля здесь было достаточно. Васильев сделал еще 3 удачных ездки. Наконец, высадив 2 подгулявших купчиков возле Славянского базара на Никольской, он, изрядно проголодавшийся и изябший, направился по соседству в трактир Боригара. Здесь бесплатно кормили студентов. За свой кошт питались тут актеры, мелкие торговцы, извозчики. Знал бы Иван Васильев, какой крутой перелом уготовила ему судьба в этом шумном и уютном подвальчике. Чужое взять, свое потерять. Завел Васильев коня во двор, отдал гривенник, зато тому овса в ясли бросили, прошел в трактирное заведение. Чистота, уют, звон фужеров, да еще студенты песню завели, на чужом языке для фасона поют. Здесь любому гостю рады, даже нищих с почетом встречают. Те настреляют на паперти, а сюда пропивать несут. К Васильеву лакей подбежал, низко изогнулся: «Позвольте вам на удобном месте с комфортом расположиться». «Вот сюда. Здесь, господин, хорошие кушают, но мы им не помешаем». За столиком сидел круглолицый коренастый мужик. Он пил водку прямо из граненого стакана, закусывая хлебом, который толсто мазал горчицей, и мрачно зыркал по сторонам маленькими заплывшими глазками. — Что прикажете? Горячее или из закусок? Лакей вынул блокнот для записи. — Телятинку с салатом, оливье с омарами, можно осетринку копченую с хреном и соленым огурчиком. Рекомендую телячью губу с соусом по-татарски. Если прикажете быстро, сегодня дежурная московская селяночка с рыбьим ассорти. Подадим в 1 секунд. А может, желаете уху из стерлядок с растягайчиками? Пальчики оближете. Истинно чудное видение. Графинчик сразу большой? Современному читателю сие изобилие в обычном трактире может показаться удивительным. Но в нашей картине нет ни малейшего преувеличения. Васильев любил покушать. Лакей только успевал менять перед ним тарелки. Насытившись, закурил бахру, предложил папиросу и соседу. Тот не отказался. Постепенно разговорились. Сосед назвался Павлом Колосковым, рассказал, что приехал в Белокаменную малость подработать. Вежливо поинтересовался тем, как идет извоз. Васильев широко улыбнулся. «Если в труде горазд, так Бог всегда подаст». «Вижу, мужик ты денежный. Купи вещь богатую. Досталось по случаю, отдам задарма». «Покажи». Васильев сразу почувствовал азарт охотника. Сосед развязал мешок, валявшийся возле стола, и достал роскошную, почти ненадеванную бобровую шапку. Васильев заволновался, подумал, на такой можно хорошо подзаработать. — Бери за червонец, — махнул рукой Колосков. — Даю 7. — Добро. Ударили по рукам. Шапка перекочевала к Васильеву. На радостях с прибытку он заказал еще водки обмыть. Вместе вышли на Никольскую. Колосков не отставал от Васильева. Доверительно склонился к его уху. — Слышь, честную сделку тебе предлагаю. Всем нам двоим выгодно. Купи задешево шубу меховую, справную. Самый раз на тебя, аккурат под шапку. Будешь ходить в ней, как император. — Сколько? — Договоримся. Правь к большой якиманке. Скатились с моста, подъехали к приземистому двухэтажному дому. В крошечной клетушке под покосившейся лестницей Колосков полез под кровать, засланную рваным одеялом, и выволок шикарную бобровую шубу. У Васильева аж дыхание от восторга сперло. — Чего хочешь? — Давай Катюшу и забирай. — Эко заломил! Вещь темная, с тебя и полсотни хватит. На сушке и столько не дадут. Вновь ударили по рукам. В соседнем трактире обмыли сделку. Васильев заехал на Софийку, занял у родственников недостающие 30 рублей. В какой-то забегаловке выпили еще и расстались в самых добрых отношениях. Васильев, вполне счастливый, отправился домой. Он догадывался, что это за вещички, но успокаивал себя мыслью: не моего ума дело. Там, где выгода есть, отдадут и воришке честь. Рыжие пятна. В подмосковном селе Алексеевском дом Ивана Васильева был одним из самых исправных. В сараях стоял хороший инвентарь, 2 телеги, летняя легковая коляска на рессорах, в хлеву 2 коровы и тёлка, в конюшне 3 лошади. На 2 ездили, а 3-ю, молодую кобылку, Иван берег, давал ей набраться сил. Васильев держал 2 надела земли, один из которых сдавал арендаторам. Семья была небольшая, 5 ртов. Это жена Авдотья, крепкая работящая баба, хозяйственная и вещелюбивая. 2 маленьких детишек погодков, мальчик и девочка. Тесть Ивана, бодрый старик Силантий, но у него стало слабнуть зрение, и он совсем отошел от дел. А прежде покупал купеческий патент 3-й гильдии. Дом, собственно, был стариковский. Ивана взяли из бедной семьи, но не жалели об этом. Он оказался трудолюбивым. В дом норовил притащить побольше. Самовар уже гудел, стоя на полу возле печки. Старик при виде зятя достал из погребца бутылку водки, поставил на стол. Авдотья бросилась накрывать на стол, с притворной сердитостью заворчала. — Где тебя Иван носит? — Весь заиндивила ж. Шапку в синяк отряхни, вся в снегу. — Ой, чуть ты приволок. Мех, что ли? Детишки соскочили с палатей, прижались к шершавым рукам отца. Васильев разложил на лавке шубу, шапку надел на голову. — Ну, Ванька, ты прям боярин какой! — усмехнулся старик. — А шуба истинно царская, где обзавелся. Авдотья вся расцвела, гладила мех, любовалась его игрой. Иван рассказал, как было дело. Старик задумчиво чмокал губами, не решаясь одобрить или осудить действия зятя. А вдруг Авдотья вскрикнула. — Вань, погляди, рыжие пятна какие-то! Старик снял яркую лампу с верхним щитком, висевшую над столом, приблизил ее к шубе и задумчиво покачал головой. — Однако кровь! Замывали, она опять проступила! Иван побледнел. — Как же это? Думал я, краденые, и ладно, а тут...